Все скучно, неинтересно, не подходит. Ей ничего не подходит. Ни на что из этого ни разум, ни сердце не откликалось. Около 5 минут, намного дольше, чем над обдумыванием других брошюр чуть ли не вместе взятых, сидела Веста с листком о профессорской деятельности. Испытываете искреннее желание учить детей и формировать юные умы? Тогда только первое предложение, а уже отталкивает, противоречит. Не любит она детей, точнее, неизвестно, как будет с ее собственными в будущем, но учить чужих отпрысков, еще и таких неприятных порой, наверное, каторга. Тот отряд Дамблдора только подтверждал ее опасения. Она не справлялась, когда ее просили помощь. Точнее, в ее понимании, справлялась. Но мало кто был с ней в этом плане солидарен. Подумает об этом потом. На это же и нужны консультации, чтобы декан помог разобраться. Правда, было действительно страшно представить, каким образом Снейп может помочь ей разобраться. Скорее, когда она спросит, куда ей лучше идти, он равнодушно укажет на окно. Благо, консультация именно ей была назначена на первый урок. Отмучится сразу, вырвет это грядущее неприятное событие рывком и забудет. Болтать наедине со Снейпом, конечно, перспектива не из лучших, но зато потом на совместном с гриффиндорцами уходу за магическими существами, который идет третьим уроком, вполне сможет выговориться и излить негативные эмоции. Идти было страшно. Стучать в дверь кабинета, находящегося в глубинах мрачного безлюдного подземелья, тем более. Как-то переборола себя, как-то постучала, как-то вошла на ватных ногах и замерла, увидев розовое пятно в этом кладезе темных цветов кабинета. Она сидела на дальнем стуле, около стеллажей с различными ингредиентами, ослепительно яркое пятно с блокнотом в руках, настолько яркое, что Веста сперва даже не заметила Снейпа, который из-за привычно черной мантии практически сливался с обстановкой на фоне розового одеяния коллеги. Прекрасно. Боялась одного только Снейпа, а консультации, оказывается, еще и Преамбридж проходит. Победитель по жизни. Ничего не сказав, декан лишь безразлично кивнул на стул, устроенный около стола. Веста послушно прошла вглубь кабинета, села, тут же выпрямив спину до идеальной прямоты, как струну. Здесь слишком некомфортно. Веста привыкла к мраку, но его кабинет – это что-то, к чему привыкнуть невозможно. Итак, с уже привычным равнодушным льдом в голосе начинает он. Есть ли у вас какие-либо мысли насчет дальнейшей профессии, мисс Малфой? Вы только посмотрите, какой официальный тон. Так официально по отношению к ней он не обращался почти никогда. То она была дочерью Люциуса, приятелем Снейпа, поэтому довольно странно называть ее мисс. То он просто ее не уважает, чтобы обращаться уважительно. Причин всегда было довольно-таки много. Веста вздохнула, бросив взгляд на замершую в волнительном ожидании Амбридж. Что, любопытно, кем станет дочь пожирателя и просто крайне безответственная девчонка, розовая ты горгулья? Возможно, школьным учителем. Удивилась, каким спокойным оказался тон. В такой-то давящей, скользкой атмосфере. Для преподавательской деятельности необходим ряд важных личностных качеств, напоминает Снейп, и Веста улавливает язвительные нотки. «У вас самого их нет, профессор», — ответила бы она, — «не будь здесь Амбридж». Или не ответила бы так вовсе, ведь он все еще вполне может рассказать кому угодно о ее занимательной беседе с отцом через камин. Неужели сейчас действительно Снейп будет рассказывать ей о том, как быть хорошим учителем? Снейп, он травит всех, кто не так подышал, это просто смешно. К примеру, ответственность, едва заметно приподняв уголок губ в саркастичной усмешке, дополняет он. Раздражение зашевелилось под кожей еще больше. Веста рефлекторно провела пальцами по так и не зажившей до конца ране в виде тонких букв, образующих длинную фразу. Шрам остался, уже не вывести. А какой именно предмет вы хотели бы преподавать, мисс Малфой? Вклинивается Амбридж, решившая, видимо, что ей не уделяют достаточного внимания. Трансфигурацию или заклинание. КХМ, как интересно, с довольным видом промурлыкала она, записывая что-то в блокнот. Что ей там вообще интересно? Каждое слово бесило до дрожи. Скоро вскипит, а вскипать запрещено. Точно не сейчас. Вынужден удостовериться в серьезности ваших намерений. Мисс Малфой снова возвращает к себе внимание Снейп. Две королевы драмы. Еще подеритесь тут. Педагог. Крайне сложная профессия, и скажу откровенно, я убежден, что ваш характер совсем не сочетается с данной деятельностью. Ей глубоко плевать, в чем он там убежден. Ну серьезно, а как вы считаете, профессор, Какие профессии могли бы подойти мисс Малфой? Снова интересуется Эмбридж. В чем она может быть неплоха? Это было сказано таким вымораживающим тоном, словно она плоха во всем. Сейчас начнется очередной спектакль. Эти двое действительно будут топить ее этим всем, одну, какую-то пятикурсницу. Просто потому, что она не угодила обоим, очень по-взрослому. Уверен, какие-либо качества точно найдутся, безразлично отвечает он, делая вид, что задумался, хотя едкий ответ сформировался в его голове, наверное, еще раньше, чем она хотя бы зашла в кабинет. К примеру, с такими профессиями, как завхоз, продавец или лесничий, вы точно управитесь, мисс Малфой. Вот же, сволочь, аж зубы скрипят от злости, не показывает этого, сидит прямо, ладони сложены на коленях, лицо каменное, непроницаемое, только глаза горят тягучей злобой. Знаете, профессор Эмбридж, безмятежно обращается она к инспектору, я полагаю, что могу дополнить список предметов, которые хотела бы вести. Да-да, слушаю, чтобы не пойти на попятную, не испугаться собственной непонятно откуда взявшейся решимости, она незаметно касается пальцами голубого разбитого топаза на подвеске, обхватывающей тонкое запястье. Это помогает, укрепляет мысль, что Сириус наверняка был бы рад размытой идее, что сейчас ворочалось в голове. Защита от темных искусств. Эффект она оказала этими словами нужный, тот, которого и ожидала. Тошнотворно-приторная улыбка с лица Эмбридж тут же слезла, а черные глаза с ней поблеснули кипучей злостью, пусть черты его лица и продолжали выражать максимальное равнодушие. Она знает, как долго он хочет эту должность, знает, и если ее через лет так пять или, может, чуть больше, получит не он, а его же ученица, которую он не переносит уже пятый год, это будет самая сладкая месть, которую только можно придумать. Боюсь, это невозможно. Состроив печальную гримасу, отвечает Эмбридж, для преподавания какой-либо дисциплины необходимо при сдаче экзамена жаба, заметьте, даже не сов, получить отметку по данному предмету превосходно. А вы, насколько я помню, сейчас колеблетесь между удовлетворительно и выше ожидаемого. До превосходного, увы, никак не дотягиваете. Черта с два, не собирается она так быстро сдаваться. Еще даже не ощутила всю прелесть злорадства в полной мере. Не почувствовала этот сладкий привкус. Однако в позапрошлом году профессор Люпин был убежден, что моя успеваемость почти отлична, спокойно отвечает она Эмбридж, продолжая осторожно крутить в пальцах уже ставший привычным голубой камень, обращается к Снипу. Насколько я знаю, все предыдущие учителя оставляли рекомендации о своих учениках. Действительно оставляли, с явственным нежеланием отвечает он, лениво протягивая руку к целой стопке пергаментов. Перебирает их, выуживая наконец нужный, пробегает глазами, и в рекомендации сказано, что вы справились с переводным экзаменом третьего курса, однако с Бобгартом возникли трудности. В его черных глазах почти читается победа, вечно эти Бобгарты портят ей жизнь. Это был третий курс, едва сдерживаясь, чтобы не раздражиться, парирует она, уверена, сейчас я вполне бы справилась. Она блефует, не справится она с ним. Каждый новый страх хуже предыдущего. Но что еще остается? КХМ, прерывает их Эмбридж, чтобы, видимо, вставить очередную фразу о том, что Веста по ее предмету не дотягивает до нужного балла, но Снейп невозмутимо продолжает. Для поступления на эту должность также необходимо углубленное изучение зельеварения. Это еще что за глупости? Срывается прежде, чем она успеет прикусить язык. Потому что, ну бред же, просто Снейп делает все, лишь бы разуверить ее, отговорить, не дать выбрать именно эту специальность. Следите за языком, отчеканивает он словесными сгустками яда. Вы не в компании своих дружков, мисс Малфой. Знания зелья и темных искусств тесно взаимосвязаны, поэтому вам понадобится обучаться моему предмету еще два курса, но, видите ли, я принимаю к себе учеников лишь с оценкой превосходно. Внутри что-то оборвалось. Сердце словно отяжелело и покатилось куда-то вниз металлическим шариком. Таково на вкус горькость разочарования. У нее пока все работы за этот год, только выше ожидаемого, иногда даже удовлетворительно, но, слава Мерлину, реже. Казалось бы, не все потеряно, нужно подтянуть предмет всего на одну ступень выше, но это же Снейп. Проще действительно просто сразу выйти в окно, куда-нибудь с астрономической башни. А если я все же сдам экзамены по зельям и защите от темных искусств? На последних словах она стрельнула глазами в директора, я смогу работать по выбранной мной специальности, теоретически. Разумеется, с очередной фальшивой улыбкой отвечает Амбридж. Но, дорогая мисс Малфой, от этого приторного обращения ее аж передернуло. Осталось полтора месяца до экзамена. Если быть точнее, даже несколько меньше этого. Смею предположить, что с такой нагрузкой справиться, увы, дано не каждому. Я справлюсь, директор. Спасибо за беспокойство, с натянутой улыбкой говорит она, видя, как жабьи глаза Амбридж наполняются раздражением, но я обещаю вам, что мне это дано. Осторожнее, мисс Малфой, ее пухлая рука сжимает крепче в руке перо, злится. К обещаниям нужно относиться очень ответственно. Я не должна быть безответственной. Веста кивает с максимально ответственным и понимающим видом, словно прилежная ученица на сложном уроке. Понимаю, могу я идти, этим двоим не оставалось ничего, что можно было бы дополнить. Они оба наверняка просто про себя посмеивались с ее наивности и в то же время злились с ее возмутительной самоуверенности. Идите, с равнодушием бросает Снейп, и Веста, поднявшись с места, практически вылетает из ненавистного кабинета. Сердце колотится бешено, будто обвиняя, спрашивая, зачем, какая к черту защита от темных сил. И зельеварение, ей в жизни не сдать этот предмет на превосходно, даже будь у нее идеальные по нему знания. Даже Грингер он нашел бы причину докопаться, если бы ненавидел ее так яро, как ненавидит Весту. Даже Грингер бы не сдала этот предмет на нужный балл, понимаете, отличница, которая читает все учебники заранее, чуть ли не за несколько лет до курса, и зовет это легким чтением. И что Весте делать? У нее совершенно нет никаких шансов. Подготовка была изнурительной. Веста думала, что это никогда не кончится. Не закончатся эти вечные посиделки в библиотеке, эти учебники, зубрежка, конспекты, зубрежка, бессонные ночи, снова зубрежка. Иногда казалось, что она даже во сне будет бормотать теорию защиты от темных искусств. С практикой у нее все было очень даже хорошо, благодаря Сириусу и Тонкс, а также тренировкам в отряде, пока она оттуда не ушла и он не распался. Но теория, которая к черту никому не сдалась, никак не откладывалась в голове. Конечно, для будущего профессора крайне важно знать теорию, глупо это отрицать. Но в этих учебниках, по которым они учатся у Амбридж, нужный материал так запутан, так извилист, что прорываться через дебри этих странных формулировок попросту невыносимо, невозможно. Сириус, узнав о том, что его дочь пообещала сдать идеально эти два предмета на зло Амбридж и Снипу, был до невозможности горд и рад, чего и следовало ожидать. Всячески поддерживал в ответном письме, говорил, что она обязательно справится. Даже спросил у Люпина совет, и тот через неделю отправил по совиной почте Вести пару учебников, которые, на его взгляд, лучше помогут с теорией, потому что расписано там все куда проще и нагляднее. Друзья гриффиндорцы, у которых упрямство в крови, естественно тоже не оставили ее в беде, особенно зная, что этим она пытается дать наконец отпор двум самым ненавистным преподавателям. Иногда помогали с некоторыми не особо важными уроками, когда она была занята подготовкой, собирались в библиотеке вчетвером, потому что вместе запоминать материал было проще. Могли проверять друг друга, еще больше впечатывая в голову вызубренные параграфы. Из-за сложившейся ситуации как-то сама собой скомкалась ситуация с Поттером, будто ничего и не произошло. Все встало на круги своя, больше никаких разговоров и кипящего мозга от размышлений, теперь он кипел только от учебы. Конечно, бесследно тот разговор пройти не мог. Веста все еще не могла с дружеской непринужденностью касаться его, как делала до его отношений с Чанг. Они оба понимали, что теперь это значит несколько другое для обоих, поэтому сокращали подобное до минимума, а когда случайно все же касались друг друга, у Весты непривычно припадал к лицу легкий румянец, а Поттер неловко прятал взгляд. Докатились. В этот долгий, потонувший в учебе период Веста скорее напоминала ходячее привидение. Гарри даже в какой-то степени заволновался за нее, попытался образумить, что, может, все же стоит умерить пыл и не превращать это в какую-то маниакальную идею кому-то насолить. Веста только отмахивалась и продолжала зубрить, упрямая да нельзя. Однако, когда грянула пора экзаменов, она слегка посвежела. Продолжать учить уже было бессмысленно, поэтому они лишь повторяли уже пройденное, в более умеренном темпе. К счастью для нее, зелья и защита от темных искусств были одними из первых экзаменов, поэтому она отмучилась сразу, постепенно возвращаясь в прежнюю колею, уже куда спокойнее готовясь к другим предметам. Конечно, он пытался придраться, говорила она после практики по зельям, когда они вчетвером сидели на улице под дубом с учебниками. Но там же помимо наших учителей еще и экзаменатор от министерства. Он сказал, что мое зелье выглядит вполне подобающим образом. Лишь бы это подобающим образом оказалось выше ожидаемого. У него самого все шло вполне гладко. Экзаменатор попросил его после практики по защите от темных искусств продемонстрировать телесного патронуса, просто из интереса, и после того, как Гарри это проделал с уже привычным успехом, в журнале можно было издалека рассмотреть, как выводится «П», значащее «превосходно». Хотя с теорией на экзамене, ему казалось, он немного напортачил. На прорицаниях было все плохо, но он особо по этому поводу и не печалился. Если не пройдет порог и не будет обучаться этому предмету следующие 2 года, скорее даже обрадуется. Другие предметы прошли довольно ровно. Где-то хуже, где-то лучше, но в целом, ровно. Оставался только экзамен по истории магии, и можно будет вздохнуть спокойно. Лето, свобода, наконец долгожданная беззаботность. Почти что кожей ощущал покалывающее нетерпение, когда это уже все наконец закончится. К истории магии он почти не готовился, поэтому на экзамене, пока Амбридж стояла на небольшом возвышении около преподавательских столов и наблюдала за однообразным процессом, пока Гермиона уже строчила вовсю развернутые ответы, и пока Рон сидел с видом, что он бы скорее предпочел побеседовать с пауками, чем сидеть сейчас на этом экзамене, Гарри по 100 раз перечитывал один и тот же вопрос, пытаясь хоть как-то вникнуть в смысл, и стоило ему только приступить хоть к одному вопросу, пропустив те, которые он не учил, за стенами большого зала послышался далекий шум. В гробовой тишине он прозвучал громогласно. Не услышать его было невозможно, и по стройным рядам парк прокатилась волной растерянность. Все оглядывались, смотрели на запертые двери, обменивались непонимающими взглядами. Амбридж тоже была несколько растеряна. Окинув учеников надменным взглядом, она гордо выпятила грудь и неспешно пошла вдоль рядов по направлению к дверям, чтобы проверить. Ей пришлось остановиться на полпути, потому что двери сами распахнулись настежь с грохотом, и внутрь залетели проворные фейерверки, описав в воздухе несколько кругов, взмыли ввысь, к потолку, и взорвались скопом разноцветных искр, и началось безумие. Из пыльного уголка памяти он выудил разговор с близнецами, которые вскользь упомянули, что планируют отомстить Амбридж за все. Гарри не воспринимал это слишком всерьез, ведь это, все-таки, близнецы. У них всегда что-то на уме, удивляться нечему. Сейчас было чему удивиться. Подняться на ноги, столпиться с другими, не сводить завороженного взгляда с фейерверков, что продолжали лететь отовсюду, а за ними, в зал, и сами близнецы на метлах, которые уже как полгода были изъяты, поддавали фейерверкам огня, и вскоре он заполнил почти весь воздух в зале. Заполнил шумом, криками, взрывами, смехом, запахом чего-то горелого и запахом пороха. Наблюдать за паникой Амбридж было самым настоящим удовольствием. Прямо-таки почувствовал, как злорадное блаженство растекалось по телу, вызывая язвительную ухмылку. Она не знала, что делать, и Филч не знал. Поэтому они лишь метались по залу в попытке остановить это сумасшествие, пока оно уже передавалось в умы пятикурсников, заражая этой свободой, этим весельем, и уже даже непричастные к произошедшему стали поддерживать, мешать Амбридж, просто откровенно веселиться. В итоге, все ученики покинули место проведения экзамена и ринулись на улицу, следом за виновниками происходящего, огибая при этом Амбридж, замершую от атаковавшего ее очередного фейерверка. Гарри даже ничего толком не понимал. Все толпились, кричали, все смешалось, он не видел в этой неразберихе друзей, но адреналин подскочил, разгоняя кровь по телу в бешеном ритме. Пивс, учуяв хаос, тоже стал крушить все подряд, сносить со стен многочисленные декреты об образовании, кидаться в Амбридж и Филча чем попало, и его сумасшедший хохот накладывался на весь остальной шум новым, еще более ярким слоем. Джордж прокричал напоследок, что приглашает всех в косой переулок, в их новый магазин приколов, а тем, кто будет использовать их товар против Амбридж, будет предоставлена особая скидка. Ученики ликовали, кричали, смеялись, указывали пальцами на все еще взрывающиеся фейерверки, одни из которых образовали огромную букву W – безумие. И это безумие так сладостно манило, протягивало руку с запретным плодом, приглашая присоединиться. Сердце все било и било свой бойкий ритм, заставляя горячую волну адреналина прокатываться по венам. Вся эта атмосфера заражала, пьянила, затуманивала рассудок. Мысли метались в голове быстрее фейерверков, звонко ударялись внутри черепной коробки, оглушали, перекрикивали шум. В этот момент он особенно отчетливо почувствовал, что он лишь подросток, и сейчас самый подходящий возраст для эмоций, ошибок, веселья, чувств. Почему нужно чего-то ждать? Для чего жить спокойно, когда сейчас самое время наворотить кучу дров, но хотя бы чувствовать себя живым, чувствовать себя обычным человеком? Почему нужно ждать, пока он влюбится? Почему должен глушить что-то в себе? Подавлять, давить, нарочно уничтожать? Пульс неумолимо стучал в висках, словно подбадривая, дыхание сбилось, и грудь вздымалась от этого тяжелого дыхания. Взгляд лихорадочно шарил в толпе в попытке найти Гермиона, пуффендуйцы, Рон, Симус, когтевранцы, Лаванда, слизеринцы. Где она? Прорывался через толпу, озирался, пытался найти, хотя перед глазами все размывалось из-за хаоса. Кто-то его случайно толкнул, но он продолжил, огибал учеников, выглядывал, нашел, он должен. Если она отвергнет, он поймет, примет, но он должен хотя бы попытаться. Она улыбалась, рассматривая происходящее чуть в стороне, около каменных колонн. Бледность после изнурительного месяца учебы уже спала, и лицо сияло, жизнь била в этом лучезарном сиянии ключом, и в груди от ее собственных эмоций теплеет, разливается чем-то тягучим, горячим, словно у них одни эмоции на двоих. Она заметила его в последний момент, когда он вынырнул из толпы, перевела рассеянный взгляд на него, а он, ни на кого не глядя, шел к ней, стремительно сокращая дистанцию, уже с желанием чуть ли не бежать, лишь бы быстрее, быстрее сделать, закончить, хоть что-то. Уже невыносимо ждать, мучительно. Люди все кричат, смеются. Он никого не видит, никого, кроме нее. Положил слегка дрожащие от кипящих эмоций руки ей на талию, чувствуя тепло ее тела пальцами сквозь рубашку, сквозь жилет, сквозь мантию, сквозь миллион слоев. Чувствовал ее, такую живую, правильную, идеальную в своих руках. И, пока мозг не успел отрезветь, пока не возникло мысли, что он делает что-то неправильное, пока она сама еще не успела его оттолкнуть, все осознав, он наклонил голову и коснулся ее губ, мягких, теплых, податливых, сводящих с ума напрочь. Ее судорожный вздох скользнул по его губам удивлением. Она не ожидала, конечно, не ожидала, он сам не имел ни малейшего понятия, что творит, и уже чувствовал, что, вот, прямо сейчас она наконец придет в себя, откинет мешающиеся растерянность и оторопелость, отстранится, отпрянет, устроит ссору, обвинив во всех грехах. Поэтому, пока она еще этого не сделала, пока еще было возможно, прижимал ее к себе сильнее, целовал, словно не было в жизни ничего важнее, а внутри, под ребрами, все взрывалось, подобно всем этим безумным фейерверкам, внутренности превращались в скоп искр, перемешивались в бессвязную кучу. Веста не отстранилась. Несколько секунд ничего не делала, безвольной куклой позволяя делать ему то, что он хотел, а после, коснулась его шеи прохладными руками, отчего по телу будто пробежался ощутимый заряд тока, сама прижималась крепче почти всем телом, так близко, что они могли чувствовать частое сердцебиение друг друга, еще больше сводя с ума. Мозг отключился окончательно, не давал думать, почему она ответила, если была так категорична раньше. Не давал думать ни о чем, собрал все мысли в кучу и запер на замок, потому что здравый ум только бы все испортил. Тут чувства, должны быть только чувства, и он чувствовал ее горячее дыхание, чувствовал, как она почти дрожит в его объятиях, чувствовал, что это самое лучшее, что только мог он чувствовать за последнее время. Быть может, он уже просто сошел с ума, но ему казалось, что в этот момент даже души их переплелись, прижались друг к другу, впустили друг в друга невидимые корни, став чем-то одним, цельным. Это мгновение казалось вечностью и в то же время казалось жалкой секундой, пролетевшей слишком быстро. Полны противоречий, как и всегда, отстранились, из объятий друг друга не выпустили, ее руки все еще на его шее, слегка заходя на его лицо пальцами, опаляя этим долгожданным прикосновением, а его руки, на ее тонкой талии, и не хотелось отпускать вовсе, все еще слишком близко. Слишком рядом, все еще чувствует, как ее дыхание касается его кожи, и сердце стучит отчаянно, громко, с таким усердием, что действительно готово проломить ребра и найти выход из удушающих, путанных чувств. стоят, словно окаменевшие в этой чересчур непривычной, чересчур неправильной близости, смотрят друг на друга, глаза в глаза. Оба пытаются прочесть в глазах друг друга ответы на бесчисленное количество вопросов. «Ты меня так когда-нибудь до святого Мунга доведешь?» – шепчут ее губы, пока она проводит кончиками пальцев от шеи выше, к челюсти, очерчивая невесомую линию от скулы до виска, а после, запускает пальцы в его и без того взъерошенные волосы. Кто еще кого доведет? Кто еще быстрее сведет другого с ума? Как же он скучал по этим моментам, когда она касалась его волос, когда не боялась прикосновений к нему, как огня. Боковым зрением он видит все еще мелькающие пятна учеников, которые вряд ли их замечали. А замечали ли их друзья, Рон, Гермиона, видели ли, какое безумие творится, видели ли, на какое безумие, оказывается, способен он. После стольких месяцев, даже лет отрицания, он точно лишился рассудка. Снова наклоняется, снова накрывает ее губы своими, понимая, что ему мало, ему всего мало. Хочется целовать ее до изнеможения, сжимать ее в своих объятиях до бесконечности. Неизвестно, что будет дальше, но по определению быть плохо не могло. Не может Веста отрицать, говорить после этого, что ничего не чувствует, что ей это не нужно. То, как она отвечает ему на поцелуй, жадно, чувственно, сама стараясь притянуть его к себе как можно ближе, хотя уже попросту некуда, самый емкий, самый значимый ответ – который только мог прозвучать, нужно, ей это нужно, как и ему, всей душой нужно. Неожиданно, перед глазами, под закрытыми веками, образ Сириуса. Почему он думает о Сириусе? Почему в памяти всплыл именно он? Сириус говорил, что не против, говорил, что только рад будет, если они будут вместе. Тогда почему, Боже, это не мысли? Холод скользкими щупальцами сжал легкие, когда он понял, что это не его мысли. Руки, что он держал на тонкой талии, дрогнули, но он все еще стоял, и Веста все еще целовала его, не желая отстраняться, заканчивать этот слишком долгожданный, волнительный момент. А шрам обожгло чудовищной болью. Это уже было невыносимо. Отстранился, запихивая в легкие воздух рваным дыханием, потому что дышать уже невозможно. Шрам горит, перед глазами картины, голоса, знакомый коридор, знакомый отдел. И Сириус. Там Сириус. Его пытают, Круциатусом, пытаются выведать информацию, заставить выдать что-то, чего Гарри не понимал, но понимал лишь одно, нужно что-то делать. Голова почти взрывалась мучительной болью от жжения во лбу, и ноги неминуемо подкосились. Веста, не понимая, что происходит, тут поддерживает его за локоть, не позволяя упасть. Перед глазами все по-прежнему плывет, размывается, как в калейдоскопе, но он сосредотачивается, вылавливает ее обеспокоенное лицо, ее непонимающий взгляд, который только что сиял, блестел счастьем. Он должен сказать, она должна знать, должен соскрести все свои силы, которые сейчас полностью иссякли, и пока все вокруг кричат, все еще ликуют, наблюдая за так и не прекратившимся шоу, он с трудом выдыхает одно единственное. Сириус. Отдел тайн. Примечание к части. Во время написания главы на фоне все время была песня «Ред», таки и Талловой. Для большей атмосферности можете включить при чтении. Весь год Веста представляла, каково это, драться с пожирателями смерти. Не как в той глупой беготне позапрошлым летом, а действительно драться, сражаться на смерть. Ей казалось, она готова к этой битве. Она трезво сознавала, на что они способны. Понимала, что они не остановятся ни перед чем, втолковывала своим однокурсникам на занятиях, что нужно быть быстрыми, внимательными, не терять ни секунды, не радоваться раньше времени. Ей казалось, она достаточно сильна. Все эти дуэли с Сириусом и Тонкс, все эти тренировки в отряде Дамблдора, на которых она была лучшей после Поттера. И только сейчас, только когда они оказались в западне, лицом к лицу ко взрослым убийцам, она осознала, насколько она ничтожна. Против них она – ничто. На что она рассчитывала, что действительно сможет бороться с теми, кто не остановится ни перед чем, кто способен идти по трупам, по костям, прогрызать себе дорогу к цели любыми способами, даже если перед ними лишь ребенок. Их было больше, 12 человек против 7, в черных плащах с капюшонами, с жуткими масками, которые она уже видела, окружили кольцом, куда ни посмотришь, везде по 2 человека, смыкали ловушку, словно загнали зверя в капкан. Сердце барабанило где-то в глотке, в руки будто ваты напихали, и палочка едва ли держалась в похолодевших пальцах. Единственное, что позволяло ей держаться на ногах, понимание, что здесь она ради Сириуса, что она должна ему помочь. А когда выяснилось, что его здесь нет вовсе, что это была западня, все посыпалось. Совершенно все посыпалось. И паника накрыла с головой, обрушилась целым штормом. Самообладание терялось, уплывало в черноту, все дальше и дальше. Невыносимо. Смотреть на Люциуса было невыносимо. Когда он наконец перевел взгляд с главного героя сего действа, когда взглянул на нее, бывшую приемную дочь, со своим привычным чудовищным льдом в глазах, она чуть ли не задохнулась ужасом. «Какая долгожданная встреча!» – холодно произносит он, обжигая ее волной презрения. Ее окунает в трясину с воспоминаниями, ударяют болезненно, звонко. Все эти синяки, ядовитые слова, режущие душу так глубоко, ощущение собственной никчемности. Просто жалкая, беспомощная 13-летка, грязь под его ногами. Казалось бы, сейчас это должно только помочь. Пустить током по телу злость, желание отомстить, яростно броситься в бой. Нет, это не этот случай. В ее случае она стала той же 13-леткой, ни на что не способной, трусливой, дрожащей, как тростинка, влезла в ту же шкуру, переместилась в прошлое. Потому что ей страшно. Ей страшно даже просто перед Люциусом, а помимо него здесь еще 11 монстров, уже по локоть в крови невинных, только недавно выбравшиеся из заточения, только учуявшие пьянящий вкус свободы и безнаказанности. Наградить ее пощечиной, меньшее, что может случиться в этот день, меньшее, чем она может отделаться, потому что тут уже не игры в подчинение и неподчинение, не попытки воспитать суровыми методами. Тут уже жизнь или смерть, и долгожданное знакомство, отвратительно скались, с истерическими нотками произносит единственная здесь женщина. «Как поживаешь, племяшка?» Долгожданная. Беллатрис Элестриндж явно не ждала этой встречи, ей глубоко плевать, на всех плевать. Единственное, что она к Весте может чувствовать, липкую, удушливую ненависть, как и к любому предателю крови, мерзкому осквернителю рода. Просто она точно видит страх в глазах племянницы, упивается им, поглощает, как самый настоящий дементор. Еще немного, и Веста попросту лишится чувств, упадет в беспамятство, ведь ей и так уже дурно. Уже на лице холодный пот, и дрожь пронизывает все тело. Она не справится, она слабая, она не как все эти гриффиндорцы, она не как Марлин, она не боец и не герой. Ей не выжить в бою, если он будет, ей сегодня точно не выжить. Столько неосознанно выхваливалась перед членами отряда Дамблдора своими умениями, а теперь что? Теперь выглядит жалко, пусть и старается этого не показывать, старается сохранить весь этот тошнотворный страх, кипучий ужас глубоко взаперти. Теперь тошно от самой себя, отвращение к себе сдавливает органы. Внимание снова переключили на Поттера и пророчество, ведь только они имели значение этим днем. Он что-то шепчет ей, другим. По команде надо будет начать разрушать стеллажи. Паника пульсирует в глотке, губы сомкнуты, палочка еле держится в руках. Какие тут заклинания? Она трусиха. Самая настоящая трусиха. Не сможет. Я ждал 14 лет. Совершенно спокойно произносит Поттер, говоря о том, что в его руке находится пророчество, открывающее все волнующие душу тайны. Как он может оставаться таким спокойным? Как, я знаю, почти шепчет Люциус. В его глазах сладостное предвкушение, он уверен, что почти победил. Могу еще подождать, давайте. Это был сигнал, но поднять палочку и произнести заклинание было бы выше ее сил. Словно парализовали. 5 синих лучей, брошенных в разные стороны другими, и так хватило сполна. Начался хаос, очередное безумие. Стеллажи взрываются, рушатся, заваливаются в бок, шары с пророчествами падают, повсюду обломки, паника, осколки, черный дым, чей-то крик, заклинание, еще один крик, чье-то проклятие, шаги. Они бежали, бежали в разные стороны, пытаясь спастись от хаоса, который сами и наворотили. Пожиратели, следом, не отступали ни на шаг, ноги сами несли в неизвестную сторону, Веста никого не видела, не понимала, все смешалось. Перед глазами дымка из пророчеств, дыхание сбито, все летит, рушится, бьет со всех сторон, осколки болезненно царапнули кожу на лице и шее, бежать, бежать со всех сил, подальше отсюда, подальше от проклятий, что безжалостно бросали вслед. Рядом, Джинни, запыхавшаяся, кидает через плечо оглушающим в одного из пожирателей, очередной стеллаж повалился в бок, прямо на Весту, и приходится резко рвануть в сторону, спасаясь. Упала, коленями ударившись о каменный стол, тут же поднялась, продолжила лихорадочный бег. В боку колит, палочка в руке уже даже почти не чувствуется, настолько сильно сжимается в ладони, что-то ударило в плечо, но она не видит, ничего не видит. Перед глазами словно пелена, остолбени, леви корпус, флиппинда. Заклинания летели со всех сторон, мелькая перед глазами разноцветными вспышками. Не понимала, кто с кем дерется, кто в кого бросает очередным проклятием. Бежала, просто бежала, огибая падающие стеллажи и разбивающиеся прямо перед ней шары, из которых в воздух взвивались призраки озвученных пророчеств, этот безумный, гробовой шепот, заполняющий пространство. Наконец, перед глазами одна из дверей, похожая на ту, через которую они вошли, рывком распахивает ее, врывается внутрь, тяжело дыша, легкие почти горят от погони, упирается ладонями в колени, согнувшись, пытаясь восстановить дыхание, и вместе с тем озирается. Это была странная комната, очень странная комната, явно не та, через которую они заходили. Для начала, она была просто огромной, даже казалось, необъятной. В воздухе летали разного размера планеты. Глаза едва этому верили, но она действительно видела планеты, прямо как с учебника по астрономии, только объемные, плавающие посреди полумрака. Освещением служили только усеявшие пространство поблескивающие звезды, такие же крохотные, словно она смотрела с Земли на небо, но летающие рядом, заполняющие пространство и вырисовывающие созвездия. Планеты были разные, где-то большие, размером с целый просторный зал, где-то сильно уменьшенные, размером с голову, где-то размером с человеческий рост. Вдалеке, над потолком, сияет Млечный Путь, и здесь что-то с гравитацией. Волосы, собранные в хвост, уже растрепавшиеся, слегка приподнимаются сами, словно она под водой. Этой невесомости недостаточно, чтобы прямо сейчас взметнуться вверх, но она чувствовала, что если сейчас оторвется от пола ногами, обратно уже вряд ли приземлится, поэтому всеми силами старалась сохранять твердость, почти приклеившись ногами к плоскости. Комната вселенной, тяжело дыша, констатирует младший Уизли, ворвавшийся следом. Веста озирается и видит, что в комнату также вбегают его сестрица и Лавгуд. Тут же захлопывают дверь, наваливаются на нее и запирают на целый ряд встроенных замков. «Где Поттер?» Первый вопрос, сорвавшийся с пересохших губ. Она не видит Поттера, их четверо. «Где еще трое?» «Все живы, видимо, разделились», с отдышкой отвечает Джинни, привалившись спиной к стене. «Боже, боже, им конец, они всего лишь дети, дети, подростки, еще и разделились. У них не получится справиться со взрослыми головорезами. Чем они думали?» Погоня была непродолжительной, но уже все паршиво. У Лавгуд разбита губа, у Рона кровоточит висок, у Весты мелкие царапины от осколков на щеке и шее. Все еле дышат из-за бега по полосе препятствий. Тело наверняка усеяно синяками, ведь болит почти все, но сейчас это было меньше из проблем. Это она даже не сталкивалась напрямую с пожирателями, только лишь с последствиями разрушения зала пророчеств. И осознание, что за эту погоню она не произнесла ни одного заклинания, сдавило голову своей неправильностью. Они все отбивались, швыряли заклинаниями, которым она сама их иногда учила, не сдавались пожирателям, давали отпор, а она лишь бежала. Трусиха. Она никак не сможет помочь в этой битве. Она не герой, просто трусиха, не справится. Как тогда, на третьем курсе, когда до смерти испугалась Сириуса Блэка, даже палочка в руке ходила ходуном, но она думала, что изменилась. Стала сильнее, храбрее, выносливее. Куда уж там, по запертой двери неожиданно забарабанили, заставив Весту в страхе попятиться. Джинни вздрогнула, и Лавгуд, дернувшись, случайно оторвалась от пола, отчего воздух стал подталкивать ее выше, в безгравитационное пространство, но Рон вовремя хватает ее за рукав кофты и тянет вниз, заставляя ногами снова коснуться пола. И они вчетвером тут же стремятся дальше, вглубь зала, спрятаться или убежать, пока не поздно. Уже поздно. Алахомора, рявкнул грубый голос за дверью, и только что запертые замки стали с громкими щелчками открываться. Не успели пробежать и 5 метров, когда дверь с грохотом распахивается, ударившись о стену и разламываясь на щепки, а следом мгновенно, Конфринга, Веста рефлекторно выставляет щит, отбивая желтую вспышку в сторону, и это первое, что она вообще сделала за эту битву. Возможно, Последнее. Ее не хватит ни на что большее. В комнату ворвались две фигуры в темных плащах. Тут же полетели молниями заклинания с обеих сторон. Веста панически пятилась, то и дело взмахивая рукой, когда в нее летели лучи. Долго она так не продержится. Где выход? Где выход из этой гребаной комнаты, кроме той двери за спинами пожирателей? Комната имела странную форму, не круглую, не прямоугольную. Здесь было много выступов, поворотов, словно своеобразный вестибюль замка, наполненный целой вселенной. Эти трое боролись, отчаянно боролись, отправляя в противников заклинания, которые те с легкостью отбивали. А Весту душило, все душило, даже воздух словно уплотнился, стискивая виски с особой ожесточенностью, на солнечное сплетение что-то будто давило, не давая дышать, скручивая легкие. Паника все разрасталась и разрасталась, пуская под кожу свои искореженные корни. Ничего не выйдет, их просто убьют, им не выбраться. Что сделают подростки против толпы убийц? Ноги едва ли держат слабое тело, в нее еще даже не попало ни единого заклинания. Какая же слабая! Не выдержав, она юркает за один из темных углов, тут же прижимается затылком и спиной к холодной стене глубокого черного цвета. Колени уже подгибаются, и она соскальзывает по стене на мраморный пол, пока там, за углом, кричат заклинания, отбиваются, бьются на смерть. Пока смерть дышит всем лицо, ждет первой жертвы. Кто станет первой жертвой? Всем точно не выжить. Быть может, не выживет никто. А она прячется. Убова прячется и всей душой ненавидит себя за это, но она не может выбраться из этого состояния. Ледяная паника впивается в нее своими гнилыми когтями. Она словно в болоте, пытается зацепиться хоть за что-то, вылезти, но лишь больше увязает. Потому что она знает, на что способны пожиратели. Знает, что двое из этих 12 – ее условная семья, но их ничто не остановит бросить ей в лицо убивающим, ничего не чувствуя. Напротив, победно, торжествующе скались. «Ничтожество», – произносит призрак воспоминания в ее голове презрительным голосом Люциуса. «Сплошное разочарование, жалкая, слабая девчонка. Прекратите это, боже мой, прекратите, она не выдержит». Почему она вспоминает это сейчас? Почему воспоминания прогрызают черепную коробку именно сейчас? Безжалостно топит ее в эмоциях, когда ей нужна трезвость ума. Ты ничто, даже ты сама принадлежишь мне. В этом мире нет ничего твоего. И ледяной, ядовитый взгляд, который не соскрести из-под век даже спустя 2 года. Этот взгляд оставил незримые шрамы, язвы, искорежил душу, проявившись лишь сейчас, слишком не вовремя. Хочешь закончить? Как твоя мамочка. Легкие окутывает тугим холодом. Воздух приходится почти запихивать в них, кусками, хоть как-то проталкивать, хоть как-то дышать. Прекратите это. Сжимает ладонями виски, сдавливает голову, словно это поможет. Заткнет все эти воспоминания, все слова, брошенные ей в лицо ее же семьей. А на фоне, звуки борьбы, грохот, разбитое стекло, заклинания. Сотни людей полегли, тоже хочешь сдохнуть? Господи! Как она не хотела умирать, не хотела, не хотела, не, какого дьявола ты тут расселась, голос Уизли из ниоткуда, перед глазами все плывет, плотная пелена мешает видеть, но она пытается, и видит его размытое веснушчатое лицо прямо перед собой, уже все красные, рыжие волосы растрепаны, на скуле царапина, и губа разбита, отчего в уголке скопилась темная жидкость, пошли, мы не справляемся, нет, я не могу, не смогу, бормотание срывалось с губ раньше, чем она успевала подумать. Невнятное, жалкое, связно думать у нее не получалось. Все воспоминания о синяках, пощечинах, гневе, ненависти, неприязни, все разом кинулось на нее, впиваясь острыми зубами, вгрызаясь в мозг. «Так, Блэк, посмотри на меня». Он грубо заключает ее лицо в свои слегка перепачканные кровью ладони, силой поднимая таким образом голову, чтобы она смотрела ему в глаза. «Ну же, посмотри», почти рычит он, и ей все же приходится сфокусировать туманный взгляд на нем. «Мы без тебя не справимся, ты ж одна из нас, нельзя выйти прямо посреди игры». «Я не как вы», говорит она хоть что-то связное, сдавленно, хрипло, голос дрожит. «Я не герой, мы же просто дети, мы все равно не мы не справимся». Ее испуганный взгляд вдруг цепляется за темную фигуру в маске за его спиной. Уизли тут же оборачивается и, ни на секунду не задумавшись, кидает в него Ливи корпусом, заставив его подняться ввысь, а отсутствие должной гравитации не позволяет тому вернуться на пол так же быстро, как он мог бы это сделать. И темная фигура лишь отдаляется, отдаляется, становясь все меньше и меньше, сливаясь с полумраком. «Я не могу». «Все ты можешь», — встряхивает ее за плечи. «Это война. Нельзя просто отсиживаться, ты это понимаешь. Тут либо сдаешься, либо борешься. Хочешь сдаться? Хочешь подставить нас всех? Мы одна команда, Блэк». Команда даже в отряде Дамблдора она не чувствовала себя одним целым со всеми теми учениками. Всегда чувствовала себя лишней, отчужденной, отдельной. Единство и прочее. Это не про нее. Совсем не про нее. Кто-то за углом, за которым происходило сражение, вскрикнул, заставив вздрогнуть, и мурашки поползли по коже. Они нуждаются в ней. Она не может их подставить. Но как она поможет? Она трусливая, жалкая, никчемная. Ты же можешь задать этим ублюдкам жару. Я знаю, сам видел, продолжает Уизли, уже заметно теряя терпение. Вот и задай жару. Тут же больше не надо сдерживаться. Понимаешь? Твори, что хочешь. Надери им всем зад. Ну же. И с этими словами пихнул ей в руки ее же палочку, которую она выронила, пытаясь отмахнуться от всех тех режущих фраз, что всплывали одна за другой в памяти. Веста сжимает пальцами палочку, до побеления костяшек, почти до боли, а второй рукой касается подвески, что болталась на шее, касается уже знакомого, такого привычного светло-голубого камня. Что бы сказал Сириус, увидев ее в такой жалкой ситуации, увидев такую трусость? Он же должен гордиться ей, своей дочерью. Тогда пусть она покажет, за что ей можно гордиться. Ведь они все, эти отчаянные подростки, пришли, чтобы помочь Сириусу, пусть его здесь и не оказалось. Пришли спасти отца Весты, крестного Гарри. Помочь им, тогда какого черта они должны подставлять свои шеи, пока она отсиживается в страхе? Уизли, проницательно уловив в ее взгляде заметные изменения, кивнул, поднялся на ноги и протянул ей ладонь, помогая подняться следом. Паника все еще барабанила в груди, но Веста, тяжело дыша, пыталась унять ужас, скользкими щупальцами пробегающийся по телу. Просто представь, что это тренировка. Просто собрание отряда Дамблдора. Никакой разницы. Только нельзя допускать ошибок. Слышишь, тут ошибка может стоить жизни. Ноги были ватными, но она шла, понимая, что теперь уже нельзя отсиживаться, запрещено. А сердце все стучит, стучит, продолжая сомнения разливать по венам, но ей придется с этим справиться. Это война, панике здесь не место. Они вернулись в строй в тот момент, когда Лавгуд запустила уменьшенной версией Плутона в голову одного из пожирателей, отчего с него слетела маска, а из носа брызнула кровь. Джинни распласталась на полу, держась за ногу. Кажется, она сломала лодыжку, сбито тараторит Лавгуд, когда Уизли подрывается к сестре. Он закидывает ее руку себе на плечо, помогая подняться. В эту секунду в них летит очередная красная вспышка, и Веста выставляет щит, как делала это совсем недавно. Только теперь, стиснув зубы до скрежета, отправляет свой ответ. Силенция. Противник отбивает резким взмахом руки. Авада. Убивающим. Прямо сходу. Остолбени. Бросает в него Лавгуд, заставляя оборвать убивающее заклинание, чтобы вовремя выставить противо. Вспыхни. Кричит Веста сразу после ее заклинания, и на это ответить он не успевает. Сгусток огня ударяет его прямо в грудь, снося с ног на пол, и пламя начинает поглощать его черную мантию, стремительно расползаясь по телу. Он заворочился по полу, крича, пытаясь потушить огонь, но не выходило, огонь словно прилип, не сдавался, беспощадно обжигая кожу. Это дало возможность Рону удобнее перехватить сестру, которая попыталась его оттолкнуть, пробормотав что-то, что справится сама, но он не отпускал, понимая, что нет, она не справится. Когда я сказал задать жару, я говорил не буквально, шипит он, смотря на катающегося по полу пожирателя. Думаешь, они бы нас пожалели? Возмущается Веста, однако тоже испугалась своего порыва. Картина ужасала своей неправильностью, но это война. Пожиратели бы сами без зазрения совести полоснули по ним огнем, может даже адским, и только безумно смеялись бы, наблюдая за их мучениями. Там дверь, кричит Лавгуд, и все оборачиваются, проследив взглядами за ее рукой, которая указывала на выход, до этого скрытый объемными планетами, но те уже слегка переплыли в сторону, открывая им путь. Успевают сделать лишь несколько торопливых шагов. Аквайрукта, знакомый женский голос заставляет вернуть внимание в другую сторону. Из ее изогнутой палочки, напоминающей кривой коготь, хлынула вода, которая тушит огонь на пожирателе, заставляя его наконец утихнуть. Беллатриса скалится, исследуя взглядом Весту. «Любишь играть по-крупному, симпатяшка, все только оглушающими да оглушающими», — шепчет она, делая расслабленный шаг к ним и заставляя тем самым пятиться. «А ты, племяшка, захотела, чтобы большой нехороший дядя сгорел заживо? Вот это нрав мне нравится», и ее губы растягиваются в кривоватой улыбке, оголяя гнилые зубы. «А Весте не нравится, Уизли прав, сгореть заживо». Пожиратель, уже потушенный, все еще не вставал, а сквозь прорези на его прожженной, дымящейся одежде виднелись отвратительные ожоги. «Нельзя ему подобляться, нельзя, она же не монстр, она не как эти монстры, Петрифик Устаталус», бросает она, но Беллатриса отбрасывает это заклинание так же просто, словно отмахивается от назойливой мухи. «Импедимента, скучно», протягивает пожирательница, снова отмахнувшись. «Давай же, в тебе, я вижу, такой потенциал, ты не задумывалась переметнуться, с такой тягой калечить людей». Они все отступали, делая осторожные шаги назад, а она наступала. Уизли и Лавгуд тоже попробовали атаковать, но она запросто ставила щит, даже не смотря в их сторону, не сводила черных безумных глаз с Весты, и от этого мурашки по коже бежали, а легкие сводила тугой проволокой ужаса. Что она от нее хочет? Почему прицепилась именно к ней? Они родственницы, и кровные, и формальные. Куда ни посмотри, везде она в ее родословной, либо она ей приходится ближайшей тетей по документам, либо двоюродной, по крови. Это делает игру более интересной для нее, она просто поехавшая. Заклинания продолжали лететь, трое бросали в нее проклятия, все так же отходя назад. Джинни тоже пыталась, но все силы уходили на то, чтобы не слишком висеть на брате, а передвигаться самой, а дверь будто все отдалялась и отдалялась, вместо того, чтобы ползти навстречу. Беллатриса успевала с легкостью отбивать заклинания сразу нескольких подростков, иногда бросала свои, большинство из которых были отбиты, но один луч попал в Рона, заставив его отлететь назад, и Джинни, что держалась на нем, тоже. Они оба столкнулись с полом, несколько раз перекрутившись. Джинни вскрикнула, приземлившись на поврежденную ногу, и чуть было не взлетела в воздух под действием невесомости, но вовремя схватилась за Рона, что был обездвижен. Беллатриса наступала на них, победно скались. Одним только отталкивающим сбила с ног двух, остались боеспособными двое, лишь две девчонки. Для нее это уже победа. Даже без других пожирателей, которые непонятно где шлялись, лишь она одна, и все равно способна их победить. Но Веста не собиралась сдаваться, у них нет выбора. Экспульса. Веста, нет. Взвизгнула Джинни, понимая, чем это грозит противнику. Однако Беллатриса с прежней непринужденностью отбивает его прямо в одну из плывущих рядом планет, в небольшого размера Юпитер. Синяя вспышка попадает в центр, заставляя разойтись планету глубокими трещинами, и когда энергия доходит до ядра, Юпитер взрывается, на секунду ослепляя ярким светом и раскидывая в стороны большие желтые куски вместе с сильным потоком энергии, сносящим с ног. Веста вовремя пригнулась, сама вжавшись в пол, потому что знала, если этого не сделает, ее унесет вверх с этим потоком. Лавгуд этого сделать не успела, кусок планеты саданул ей по голове, не сильно рассекая лоб, и ее ноги сами оторвались от пола, заставляя подняться ввысь. Веста, тяжело дыша, подняла руку, чтобы помочь еще недостаточно высоко взлетевшей когтевранке, и та протянула свою, пытаясь хотя бы пальцами зацепиться за руку помощи, но в этот момент прямо между их протянутых рук пролетает красный луч, заставляя Весту снова пригнуться. Пронзительный, безумный смех Лестриндж разносится по пространству, сковывая страхом мозг. «У-у-у, мы продолжаем играть по-взрослому. Экспульса, правда?» – забавляется она, блеснув глазами. «Уверена, что не хочешь вернуться в семейку». Она изящно раскидывает руки в стороны, словно приглашая для объятия. Веста использует момент, чтобы выстрелить ей в грудь красным лучом, но тот разбивается о вовремя выставленный щит. «Мы с радостью примем обратно в наши ряды такую кровожадную, левикорпус», бросает Лавгуд прямо из воздуха, продолжая левитировать невысоко над полом. Заклинание, очевидно, тут же отбивается, а Беллатрисе надоедают эти жалкие попытки, и она кидает проклятие следом. Лавгуд выставляет щит, но поток энергии отталкивает ее дальше, и у нее не получается бороться с невесомостью, проплыть в воздухе ближе к ним, лишь уплывала дальше, в черноту, как тот пожиратель, в которого вечность назад Уизли запустил леви корпусом. Тем временем Веста, поднявшись на ноги, продолжает отчаянно кидать заклинания в тетушку. Джин не сумела встать, хотя приходилось перенести вес на здоровую ногу, отчего она пошатывалась, отправляя проклятие в соперницу. Рон воспрял от действия брошенного в него когда-то заклинания, наконец пришел в себя, присоединился. И даже это не спасало, это невозможно. Беллатрису не победить, слишком сильна, дерется дико, разъяренно, ожесточенно, наслаждаясь процессом, злобно скались и смеясь, все так же безумно смеясь, и ей вдруг приходит подкрепление. «Ну и где вы шастали?» — рявкает она, когда в помещении появляются еще две фигуры. «Теперь все еще хуже. Мерлин, это невозможно, все становятся только хуже и хуже. 3-3, с учетом разницы в возрасте и опыте. Несправедливый бой, распределение, кто с кем борется, произошло как-то интуитивно и, по мнению Лестриндж, неправильно, ведь когда один из пожирателей замахнулся палочкой на Весту, Беллатриса бесцеремонно его оттолкнула. «Я сама!» — пронзительно кричит она. «Хочу взглянуть, что еще есть в арсенале у этой малышки». «Малышки!» — слово ударяет звоном, заставляя вспомнить о Сириусе, ради которого они сюда пришли, и которого здесь нет. «Что, если она вовсе не выживет? Что, если никогда его больше не увидит?» «Инкарцера!» Тугие кнуты бросились из ее палочки, но Лестриндж только взмахнула рукой, и те воспламенились в воздухе, мгновенно превращаясь в жалкий пепел, который из-за невесомости не упал, а наоборот поднялся ввысь. Между ними заметались разноцветные молнии, и Веста больше защищалась, чем била в ответ, потому что попросту не успевала. Проклятья срывались с изогнутой черной палочки Лестриндж быстрее, чем Веста успевала сделать очередной вздох, чтобы наполнить, казалось, пустующие легкие спасительным воздухом. С ней невозможно сражаться. Она сильнее Весты в тысячи раз. Под этим натиском приходилось пятиться, отходить назад, едва ли чувствуя ногами пол. Рука уже болела до изнеможения, слишком сильно напряжены были мышцы, слишком сильно сжимала палочку, которая уже приклеилась к ладони намертво. Пятилась, пятилась. Даже не чтобы убежать, отчасти, чтобы увести. Беллатриса – самая главная проблема из присутствующих. Нужно дать другим время помочь Лавгуд спуститься, помочь покинуть это место, дойти наконец до этой гребаной двери. В перерыве между двумя красными лучами, брошенными почти подряд, Веста кидает в Беллатрису оглушающие, и тех двух секунд, необходимых, чтобы отмахнуться, хватает, чтобы панически ринуться за одну из планет. «Играем в прятки!» – визгливый возглас Беллатрисы, а следом – истерический смех, отчего страх снова стискивает виски, в которых лихорадочно бьет пульс. «Я не против. Раз, два, три, четыре, пять, я иду искать». Тем временем Веста перебегает к другой планете, снова немного ждет и прячется за одним из углов, таких, за которым пряталась в самом начале. Неужели в начале она действительно так трусила? Паника может нагрянуть внезапно, и ей все еще безумно страшно, но адреналин уже неотвратимо бушевал в крови, пульсируя громким словом. Выжить, нужно выжить, а это крайне трудная задача, учитывая, что прямо сейчас они все словно балансировали над пропастью, из которой веяло беспощадной смертью. Любое неверное действие хоть одного, и четыре подростка превратятся в четыре трупа. Прислоняясь к холодной стене спиной, пытается отдышаться, легкие уже словно отказывались качать кислород, некогда светлая, а теперь до жути грязная от пыли рубашка неприятно липла к телу, а голова почти что взрывалась. Рвано дыша, она слегка выглядывает из своего убежища. Те двое пожирателей все еще атаковали ее друзей, у Рона было рассечено плечо, но они отбивались достаточно стойко, рьяно, не оставляя противников в долгу. Беллатриса, самая поехавшая из присутствующих, расслабленно бродила меж планет, выискивая хищным взглядом свою жертву. Стук ее каблуков, эхом разносящийся по помещению поверх звуков борьбы, будто давал отчет, через сколько секунд Вести конец, потому что с Беллатрисой не справится даже некоторым орденовцам. Куда уж ей, 15-летке. И когда этот хищный, кровожадный взгляд наконец останавливается на Вести, не успевающей вовремя скрыться за углом, внутри что-то обрывается, заставляя судорожно вздохнуть. Лестриндж, ухмыляясь, замахивается и отправляет в нее зеленую вспышку. Веста еле успевает рвануть в сторону, в свое импровизированное убежище, и убивающее заклятие разбивается о плоскую стену в полуметре от нее. Боже, Боже, боже, боже, полметра, и не было бы больше Весты. Сердце, учуяв, что все стало совсем серьезно, все достигло опасной крайности, било теперь уже болезненно, испуганно, все сильнее и сильнее вдалбливаясь в ребра. Вынырнув из-за угла, она бросает оглушающее и тут же пригибается, увернувшись от летящего в ответ парализующего. Бежит за Венеру, но та, под действием чьего-то заклинания, отправляется вверх, куда-то в сторону Млечного Пути, открывая Весту по всем фронтам. А взгляд цепляется за Джинни, которая уже не могла стоять, только ползла спиной назад, лихорадочно пытаясь отбиваться от натиска одного из пожирателей. «Остолбени!» — кричит Веста в ту сторону, и синяя вспышка отталкивает атакующего. В эту же секунду — удар в спину. Кто-то ее саму ударяет заклинанием меж лопаток, заставляя столкнуться с твердым полом, выронив палочку и больно ударившись грудной клеткой и скулой о плоскую поверхность. Кислород с этим ударом выбивается из легких, и по ребрам прокатывается волна ноющей боли. Не успевает она ничего осознать, предпринять попытку встать, чей-то ботинок просовывается ей под живот и резким, грубым рывком переворачивает ее на спину, лицом наверх. Перед глазами далекие созвездия, а после скалящееся лицо Беллатрисы. Попалась, малышка. Веста все еще пытается отдышаться, шарит рукой рядом по полу, в попытке найти палочку. Не выходит. Непонятно, что срабатывает, рефлекс или интуиция, но Веста вовремя выставляет левую руку перед собой, за секунду до того, как подошва ее соперницы появляется в опасной близости для жестокого удара по лицу. Из-за этого нога, если быть точнее, острый каблук, попадает не по голове, а по руке, заставив почти заскулить от боли. Веста тут же, перебарывая эту не катастрофическую, но сильную боль, отталкивает каблук, и когда Беллатриса замахивается ногой снова, Веста мигом откатывается в сторону импедимента. Кидает кто-то в Беллатрису заклинанием, и та, повернутая к атакующему боком, не выставляет щит, а обращается в привычный пожирателем дым, трансгрессируя куда-то в сторону. Этого хватает, чтобы рывком сесть, нащупать наконец палочку и подняться, прижимая ушибленную руку к груди. Не видно, где Беллатриса, видно только, что один из пожирателей вышел из строя, лежал парализованный, а другой все еще атаковал Рона. Взгляд натыкается на Лавгуд, это она спугнула от Весты Беллатрису, уже каким-то чудом спустилась. Веста кивает в знак благодарности, а в эту же секунду Рон разражается громким, заливистым смехом. «Это еще что такое? Веселящие чары, тяжело дыша», предполагает Лавгуд. Неподалеку материализуется из дыма Беллатриса и кидает в Лавгуд заклинанием, но Веста выставляет перед ней противоквиты. Заклинания снова полетели с молниеносной скоростью, ослепляя яркими вспышками.